Глава 11. Если мгновение назад мне казалось, будто богиня на моей стороне, то теперь я сильно в этом сомневалась. Не успела я отойти от внезапного исчезновения Аарона, как услышала очередное «Добрый день, леди Цесая», где «добрый» прозвучало отнюдь не по-доброму, а «день» словно на мою голову опустился мрак. «Добрый, ваше высочество», сдержанно ответила я, чувствуя, как на затылке зашевелились волосы, и улыбнулась. «Прекрасная сегодня погода, не находите? А что мне еще оставалось делать? Не бежать же в панике. Да и принц не казался таким уж злым, скорее суровым, хотя блеск его льдистых глаз все же не предвещал ничего хорошего. Да и в поджатых губах тоже мало радостного. И в резких движениях, и в стремительном шаге, и... О, богиня! «Ваше высочество!» — возмутилась я, когда Рензел схватил меня за локоть и грубо поволок в сторону парадного входа. «Что вы себе позволяете? Отпустите!» «Никакого покоя!» — грозно процедил принц. «Весь день суета, суета. Так еще вы не можете просидеть ни дня спокойно. Обманываете, сбегаете, устраиваете какой-то дешевый маскарад. Вам нравится быть служанкой? Хотите познакомиться с кухней? Я могу вам это устроить. Прошу вас, отпустите мою руку». «Отпустить?» Его пальцы сжались сильнее, взгляд потемнел. «Вы испытываете не столько мое терпение, сколько свою судьбу, леди Цесая. Где ваша охрана?» Жестко поинтересовался он, а моя рука заболела. «Отвечайте!» Он грубо меня тряхнул, отчего я вскрикнула и с вызовом на него посмотрела. Но тут загрохотала тележка. «Привезли, привезли, привезли!» Мы как один оглянулись на полоумного садовника. Я с облегчением, а Рензел с раздражением. «Воер!» — рявкнул принц, отчего садовник, для которого мы мгновение назад не существовали, мигом застыл. «Пошел прочь отсюда!» Уверена, что даже отвесь воеру кто-нибудь пинка, такого эффекта не было бы. А тут сразу видно будущего правителя. Взглядом внушает страх и словом повелевает безумцами. Садовник мигом встрепенулся, быстро загрохотал тележкой и сбивчиво забубнил. «Тень, мрак, тень, мрак, тень, мрак, тень». И только старик скрылся за углом замка, как принц грозно рыкнул и опять потянул меня за собой. «Ваше высочество! Меня бы никто не узнал!» — рискнула я оправдаться. Ноль эмоций. «Ваше высочество, может, все обсудим?» Опять никакой дипломатии. «Ваше высочество!» — попыталась я вновь, но принц, словно упершийся рогами бык, шел стремительно вперед и полностью меня игнорировал. Что обидно. Поэтому, разозлившись, я зарылась пятками в землю и со всех сил рванула руку на себя. «Да отпустите меня, наконец!» Внезапно ткань рукава треснула. В кулаке принца остался лоскут Маркиного платья, а я потеряла равновесие и начала заваливаться назад. Ахнув, я взмахнула руками, и уже почти оказалась на мокрой земле, как вдруг горячие пальцы поймали мое запястье. Сильная рука скользнула по талии, а солнце заслонило тень. Я замерла, принц замер, а книга выпала из моих рук. Запах можжевельника с прохладным мятным послевкусием заструился по моему горлу. С удивлением и волнением я вдыхала его все больше и больше, пока полностью им не пропиталась и не ощутила среди этой свежести другой аромат. Жгучий, как пряный перец, жаркий, как полуденное солнце, и терпкий, сладковатый, как листья табака. Но настолько тонкий и неуловимый, почти призрачный, отчего хотелось вдыхать его снова и снова. «Вы взрослая женщина с душой ребенка, леди Цесая», — хриплым голосом произнес нависший надо мной принц, а у меня внутри все задрожало от его пугающей близости. «Будьте осторожны». Я затаила дыхание, не в силах оторвать от него взор, а точнее от его глаз, в которых помимо усталости клубился странный туман. Отчего-то сразу вспомнился ужин, когда Рензел выглядел слишком измученным даже для трудного дня. «В таком случае...» — тоже чуть осипшим голосом ответила я и скользнула взглядом по его лицу в попытке найти признаки болезни. «Вы всегда можете выбрать другую невесту. Повзрослее». Принц на мгновение нахмурился, а полупрозрачная мгла в его глазах, как мне показалось, шевельнулась. «А если я не хочу другую невесту?» — поинтересовался он. Тогда мне придется вас заставить». «Вы мне угрожаете?» «Что вы?» — фыркнула я. «Просто констатирую факт». Принц протяжно хмыкнул, а я горделиво вскинула нос и потребовала. «А теперь немедленно отпустите меня». «Отпустить?» — удивился принц и, кажется, притянул меня поближе. «Но тогда вы упадете?» «А нет, не кажется». «Конечно упаду», — покраснела я то ли от смущения, то ли возмущения. «Если вы мне не поможете». И на всякий случай посильнее впилась пальцами в его довольно сильные плечи. «И хочу вам напомнить», — грозно сверкнула я глазами, «что мы еще не женаты, поэтому поставьте меня, отпустите и до свадьбы больше не трогайте». Рензел ухмыльнулся и, чуть повременив, все-таки послушался. Поставил меня на ноги и на шаг отступил. А я облегченно выдохнула, ощутив, как между нами снова появилось расстояние. Щеки горели, волосы растрепались, сердце колотилось. «Вот что он наделал? Нельзя же так!» Все еще недовольная поведением принца, я отряхнула юбку и наклонилась за книгой, которую обронила. И только с ней выпрямилась, как она мигом перекочевала из моих рук в руки Рензела. «Эй, это мое, отдайте!» «Нет, не ваше», — заметил принц и поднял книгу над головой, когда я попыталась ее отобрать. «Где вы ее взяли?» «А вам какое дело?» «Отвечайте, леди Цесая». «А вы отдайте книгу». «Смеете мне дерзить?» «А вы мне?» Он вновь поджал губы, когда я подпрыгнула в надежде отобрать легенду, но так до нее и не дотянулась. Принц, чтоб его судьба доконала, почти на голову был выше меня и уступать явно не собирался. «Вы опять забываетесь», — заметил он, когда я повисла на его плече, в отчаянной попытке добраться до книги. «Еще и вольности себе позволяете». «Это я-то вольности себе позволяю?» Чуть не задохнулась я от гнева. «Это вы постоянно забываетесь и слишком много себе позволяете. Без разрешения трогаете». «Трогаете сейчас вы меня». «Купили меня?» «Не купил, а помог вашей семье». «Угрожаете?» «Всего лишь пошутил. Зато вы мастерица перевоплощений в служанку». Я зарычала. «Грубите!» «Честность и прямолинейность, не грубость», — вновь парировал принц и переложил книгу из одной руки в другую. Я, ощутив, как под моей ладонью перекатились его мышцы, тут же устремилась следом за легендой, но когда опять к ней потянулась, внезапно осознала, что всем телом прижимаюсь к Рензелу. Тот уже гадко ухмылялся, и я, покраснев, мгновенно отпрянула. «Манипулируете!» — возмущенно топнула я ногой. «Берегу от необдуманных поступков», — вновь парировал Рензел. «Слежку приставили!» «Защиту!» «У вас на каждый довод есть оправдание!» «А у вас еще остались доводы?» — с издевкой поинтересовался принц. «Буду рад их выслушать, но сначала скажите, вы читали эту книгу?» Улыбка исчезла с его губ, а я скрестила руки на груди и упрямо произнесла. «Читала!» «И далеко прочитали?» «Всю!» Мне показалось, или в глазах принца действительно промелькнул синий огонь. «И что скажете?» Тихо поинтересовался Рензел, в чьем голосе промелькнуло напряжение. «Вам? Ничего не скажу!» Фыркнула я и показательно отвернулась, но краем глаза заметила, как расслабились его плечи. Насмешливо хмыкнув, Рензел открыл книгу и быстро ее пролистал. Поначалу принц выглядел спокойным, заинтересованным и слегка озадаченным. Но стоило ему перевернуть последнюю страницу, как его черные брови резко сошлись на переносице, алые губы сомкнулись в бледную ниточку, а на лицо пала тень от негодования. Я насторожилась, а Рензел вдруг захлопнул книгу, и его рука вспыхнула синим пламенем. «Вы...» Начала я заикаться, не в силах определить, что удивило меня сильнее. То, как нагло принц уничтожал важную для меня вещь, или то, как именно он это делал. Ведь «это магия! Самая настоящая магия! Зачем? Зачем вы...» «Зачем?» — с невозмутимым видом переспросил принц и отряхнул руку от пепла. «Затем, что вы ее уже прочитали, и она вам больше не нужна». «Да, но я не...» «Или вы ее не прочитали?» — перебил меня принц и посмотрел из-под лобья. Я крепко стиснула зубы, прекрасно понимая, что принц сразу раскусил мой обман. И теперь попросту со мной играл. И если он догадался обо всем с самого начала, то значит, сжег книгу намеренно, потому что в ней было что-то, чтобы я точно упомянула, прочти ее взаправду. «Что там было?» — спросила я, и повторила требовательней, когда заметила, что принц не горит желанием отвечать. «Что было в моей книге?» «Вашей?» — приподнял он бровь. «О, нет, это не ваша книга. Она была в моей комнате, а значит, предназначалась мне». «Предназначалась?» — не стал он отрицать. «Но вам еще рано знать то, о чем там написано. А что насчет вашего осведомителя?» Он на мгновение призадумался, а я еле слышно выдохнула. «Осведомителя?» «Да, леди Цесая. Похоже, в замке у вас завелся неожиданный благожелатель», — сказал он так, будто речь шла о каком-то паразите. А у меня в мыслях почему-то примелькнул образ Аарона. «Но не переживайте, я позабочусь о том, чтобы он больше вам не докучал». «Позаботиться? В смысле?» — похолодели мои щеки. «Какая же это морока!» Глядя в пустоту, выругался принц и покачал головой. «Леди Цесая», — вновь он перевел затуманенный взгляд на меня, — «отныне вам запрещено читать что-либо в замке. До самой нашей свадьбы». «Запрещено читать?» — не поверила я своим ушам. «И книги в том числе», — подтвердил принц, а у меня сердце ухнуло в груди. Сначала он меня купил, потом пленил, грубил, унизил на ужине с королем и королевой, а теперь хочет позаботиться о моем благожелателе и запрещает читать книги? «Выходит, слухи не врут», — с едкой горечью произнесла я. «Вы жестокий и беспощадный человек. Если бы не бедственное положение семьи Адье, папенька ни за что бы не согласился на этот брак. Сколько вы получили отказов до меня, если решились на такой отчаянный и подлый шаг? 2, 3? Я слышала, что 4 семьи отвергли ваше предложение руки и сердца. Даже баронесса Виль, самая жадная до славы и денег. Больше никто не хочет жертвовать своими дочерьми. Жених смерти». Лицо принца дрогнуло, а мои глаза защипало от сдерживаемых слез. «Вы меня погубите», — дрогнул мой голос, — «если не отпустите». Вдруг Рензел в 2 счета преодолел между нами расстояние и угрожающе навис. А я напряглась, всей кожей чувствуя опасность и жар его тела, но не отшатнулась и с места не сдвинулась. Что он хотел сделать? Ударить меня? Сжечь как книгу? Или проклясть? Сейчас мне было неважно. Я ожидала все, что угодно, но Рензел всего лишь посмотрел мне в глаза и твердо произнес: «Не отпущу». После чего вновь схватил меня за руку и потащил в замок. В этот раз я больше не сопротивлялась и покорно последовала за ним. Ведь среди всего этого мрака и ужаса мою душу грел единственный лучик надежды — мой безымянный друг в замке. И кем бы он ни был, я обязательно его найду и защищу от принца.